Глава 10. Москва, Кремль, император. Дмитрий Алексеевич Романов. Дмитрию Алексеевичу Романову было чуть за 40. Высокий и светловолосый, с характерным романовским профилем и тяжелым характером. Последнее для правителя такой огромной и богатой страны было больше плюсом, чем минусом. Будучи человеком хорошо образованным и получившим императорскую корону в зрелом возрасте, Дмитрий Алексеевич правил твердой рукой. Нельзя сказать, что страна досталась ему в каком-то потрепанном состоянии, но новые вызовы времени требовали новых, а главное, оперативных решений. Прорывные компьютерные технологии, цифровизация, продвигающаяся семимильными шагами по миру, вечно голодные до русской землицы соседи – все это перманентно держало императора в тонусе. Тот, кто хоть раз управлял чем-то сложнее стажера с авторучкой, прекрасно понимал, как это, когда каждый отдельно взятый административный субъект является предметом особенно отвратительной мигрени. Где-то вечно воровали, сажай их или не сажай. Где-то земля одновременно тонула и горела в разных концах территории, и персонала не хватало. Можно было либо тушить горящих, либо вылавливать тонущих. Где-то просто не было ничего, кроме вечной мерзлоты и отсутствия какой-либо связи. В общем, каждый кусочек земли русской был особенный и требовал особенного к себе отношения. А лучше инвестиционных денег. А потому его императорское величество частенько срывался в поездки по империи, чтобы нагрянуть максимально неожиданно на голову своим подчиненным. Ведь у нас как зачастую бывает. Едет императорский кортеж, а за километр перед ним новый асфальт на дорогу кладут и газон красят. А если же император приезжает внезапно, тут никакие перформансы не помогут. Сразу видно, что вместо асфальтированной магистрали грунтовка, в деревнях ни медпункта, ни телефона, а в городах половина фонарей выкручена то ли из соображений экономии, то ли на продажу. И вот, возвращаясь из очередной внеплановой поездки, его величество вместо того, чтобы принять ванну, помять очередную сочную фаворитку или просто тупо поспать, должен был разбираться в каком-то мелком аристократическом сраче. По крайней мере, так ему показалось в первом приближении. Во втором же император понял, что это не мелкий срач, которым любят перебрасываться меж собой аристократы не реже раза в квартал, а убийство, тянущее на полноценную войну родов. Где-то после этой мысли последние надежды на сон испарились, и его величество вынужден был вникнуть в суть проблемы. А когда вник, Дмитрий Алексеевич озверел окончательно. В университете, где тайно учится его сын, один благородный выродок решил напасть на сына погибших при исполнении. «Всех ко мне!» — рявкнул император в трубку своему секретарю. После чего отправился в единственное место во всем Кремле, где можно было подумать вслух матом, пострадать на тему идиотов, порассуждать о том, что некоторым стоит как следует всечь. И все это в покоях императрицы. Единственного человека во всей империи, которому его величество доверял как себе. Потому как ей одной от него ничего не нужно. У нее уже и так все есть. А фаворитки? Ну что фаворитки, императрица их подбирала для любимого мужа сама, хоть и тайно. Фаворитки ведь дело такое, они ведь зачем нужны в наш просвещенный век? Они необходимы для поддержания статуса». Что его величество еще ого-го и эге-гей. Не только страной править способен, но и молодых девиц склонять по-всякому. В общем, сплошная политика и никакой личной жизни. Императорский Московский университет. Василиса Корсакова. Заключая со своим отцом сделку, Василиса Корсакова действовала не спонтанно. Это не было озарением в моменте беседы. Девушка давно обдумывала возможности масштабирования и монетизации своего проекта, и несколько идей, случайно оброненных Александром, упали на благодатную почву. Так что все последующие дни после того судьбоносного разговора с отцом Василиса просчитывала экономические нюансы, прорабатывала технические требования и искала правильные слова для общения с потенциальными инвесторами. Выросшая в семье, где за семейным обедом, как правило, обсуждали новости компаний, занимающихся компьютерными технологиями, девушка чувствовала некоторое восторженное предвкушение. Сможет ли? Получится ли? Должно, должно получиться. Она знала, как выглядят такие проекты изнутри, знала, как превратить свой маленький сайтик для подружек в деньги, знала, что при должном толчке деньги будут небольшие, а огромные. Единственное, чего не знала Корсакова, так это где бы найти подходящих инвесторов. Но Василиса была уверена, что это решаемый вопрос. В конце концов, найти средства ей казалось проще, чем придумать и воплотить идею в жизнь. Корсакова на самом деле горела своим проектом, и договор с отцом он лишь добавлял остроты ощущений. Девушка пребывала в том состоянии увлеченности и азарта, когда хотелось поделиться со всем миром мыслями и предвкушениями успеха. Но при этом она прекрасно понимала, что делиться со всем миром было бы дурной идеей, а вот с одним человеком очень хотелось. Конечно, Василиса не собиралась рассказывать Александру подробности сделки с отцом, уверенная, что безродному сироте и так непросто прорываться по жизни. Да и мужская гордость – штука уязвимая, хрупкая, почти что легендарная. Ну, в общих-то чертах рассказать можно. Каково же было ее огорчение, когда она поняла, что Александр не отвечает на сообщения, и на завтраке его не видела. Василиса даже собралась со всей своей девичьей смелостью и позвонила Мирному. Но абонент был отключен или вне зоны действия сети. Это показалось Корсаковой очень странным, но она держалась, считая, что у всякого человека есть свое личное пространство, куда неприлично ломиться. Особенно, если вы сходили всего лишь на полтора свидания. В обед девушка поняла, что вся ее хваленая выдержка пошла по общеизвестному адресу. Воображение, до этого рисовавшее холодный прием Александра, внезапно нарисовавшегося после долгого отсутствия, разыгралось до опознания его холодного трупа в морге. Так что, увидев компанию Александра в столовой, Василиса, полная отчаянной решимости, подошла к высокородным, чтобы отчаянно краснее сказать. «Здравствуйте», — начала она, не обращаясь при этом ни к кому конкретному и отчаянно краснее. «Простите, что прерываю вашу беседу, но, к сожалению, мне больше некому обратиться. Скажите, у Александра все в порядке? Я что-то не могу с ним связаться». Аристократы за столом как-то странно переглянулись. Сидящий рядом юноша выдвинул стул, а девушка с толстой русой косой произнесла: «Думаю, вам лучше присесть». Кремль. Виктор Сергеевич Нарышкин. «Вот скажи мне, Витя», — медленно и негромко проговорил Дмитрий Алексеевич Романов, немигающим взглядом смотря на боярина Нарышкина. «Как так получается, что как только я уезжаю из столицы, как тут сразу начинается какая-то срань?» Разговор происходил в личном кабинете императора, куда на самом деле мало кого допускают. И все прочие разы, входя в этот кабинет, Нарышкин чувствовал себя настолько сопричастным к власти, насколько это возможно в условиях абсолютной монархии. Но сегодня боярин с удовольствием бы променял половину своего состояния на то, чтобы оказаться как можно дальше от Кремля вообще и от императора в частности. Нарышкин знал тяжелый романовский характер получше прочих, и что греха таить, иногда даже пользовался этим, чтобы подсунуть его величеству какую-нибудь докладную бумажонку. Но сейчас весь шквал монарших эмоций грозил обрушиться на самого Виктора Сергеевича, так что Нарышкин открыл было рот, чтобы начать бодро возражать и аргументированно оправдываться. «Даже не начинай», — раздраженно цокнул император. «Я не собираюсь тратить свое время на твое блеяние на тему, что ты тут совершенно ни при чем. Потому что, Витя, ты при чем? Всегда и везде причем, особенно причем, когда в моего сына стреляют. Вот объясни мне, почему я узнаю об этом не от тебя, а от Ивана, и то случайно». «Его высочество планировал сам рассказать тебе, государь», — проговорил Виктор Сергеевич. «Его высочество хотел сам?» — приподнял брови Дмитрий Романов. В просторном кабинете резко стало душно и как будто бы меньше места. Император не повышал голос, не жестикулировал, вообще казался внешне удивительно спокойным. Но это была искусная обманка, иллюзия. За маской железной выдержки горело пламя такого необузданного гнева, какое чертям в аду не снилось. «А с каких это пор безусый пацан отдает тебе указания, которые ты выполняешь вперед моих?» — тихо продолжал император. Нарышкину начало казаться, что потолок опускается ему на голову, а то и не потолок может, а крышка гроба. Боярин знал, что любимая, хоть и не последняя стихия государя, — огонь. А от пламени до миражей было рукой подать, если владеешь стихией в совершенстве. Так что Виктор Сергеевич потел, бледнел, но изо всех сил старался сохранять дыхание, потому как знал, государь гневается, но пока еще не убивает. По крайней мере, сам император убивать точно не будет. «Может, его уже и на царство венчали, пока меня не было?» Совсем тихо прошелестел голос императора, и боярин не выдержал, тихо застонал, заскулил, сползая с кресла. А едва Виктор Сергеевич плюхнулся пятой точкой на пушистый персидский ковер, как магическое воздействие исчезло. Дмитрий Алексеевич посмотрел на сидящего на полу боярина тяжелым неласковым взглядом и после мучительно долгой паузы объявил свою волю. «У тебя один шанс объясниться, Витя! Дерзай!» Нарышкин с некоторым трудом заполз обратно в кресло, шелковым декоративным платком промокнул лоб и, глубоко вздохнув, начал отчитываться. Цесаревич со своим товарищем, простолюдином Мирным, отправились в кальянную, принадлежащую Шульгиным, начал рассказ боярин. Сопровождение следовало по протоколу, из вида наследника не теряло. Однако на выходе у группы сопровождения возникла потасовка с посетителями. Подставными, очевидно. Цесаревич с Мирным в это время покинули кальянную. На записях камер видно, что Иван Дмитриевич подталкивает простолюдина к выходу, не позволяя тому принять участие в потасовке. Уже на улице, пока молодые люди мялись у входа, была произведена попытка покушения на цесаревича. «Попытка покушения?» — раздраженно переспросил Дмитрий Алексеевич. «Витя, я тебе сказал, что у тебя один шанс объясниться, а не запудрить мне мозги». «Четко, мать твою, по существу, засунув все свои канцеляриты обратно, откуда они вылезли!» Нарышкин облизал пересохшие губы. «В цесаревича стреляли, простолюдин его буквально выдернул из-под пули», — произнес Виктор Сергеевич. «Наши баллистики потом посмотрели следы в стенах дома, грамотно парень увел цесаревича из-под огня. Только вот на это событие наложилось еще одно». «Я весь внимание», — процедил император. Долгоруков-младший нанял людей, чтобы поквитаться с простолюдином Мирным. «И подъехали они, надо полагать, в самое не вовремя», протянул Дмитрий Алексеевич. Нарышкин кивнул и продолжил. Завязалась потасовка. Молодые люди отбились, но артефакт цесаревича оказался поврежден, а сам Иван Дмитриевич без сознания. Но на поддержку приехали ребята, вызванные группой сопровождения, так что единственный, кто увидел наследника без личины из недопущенных государственной тайны, простолюдин Мирный. «И что с ним сделали твои бравые бойцы?» — уточнил император. «В Лубянку засунули, небось». Боярин нервно дернул щекой вместо ответа. «Ладно, понимаю», — произнес государь. «А когда вытащили оттуда, что дальше было?» Его высочество пообщался с молодым человеком, после чего они оба вернулись в университет. «И что молодой человек попросил за свой неоценимый вклад в сохранение моей династии?» — прищурился государь. «Только не надо кокетничать и говорить, что ничего не знаешь. Ты не красна девица на свидании». «Он ничего не попросил, государь», — ответил Нарышкин. Император растерянно помолчал. «Как ничего? Совсем ничего?» — переспросил он. Боярин лишь развел руками. «А ему хоть предлагали?» — с сомнением уточнил государь. «Насколько я знаю, да», — кивнул Виктор Сергеевич. «Цесаревич лично предложил выбрать награду. Молодой человек отказался». «Ой, дурак!» — протянул император, прикрыв глаза. «Ой, дурак!» Нарышкин, в принципе, тоже считал, что Мирный не особенно умный в делах политических, но благоразумно промолчал. И правильно сделал, потому что, как оказалось, его величество говорил не о простолюдине. «Витя, да ты хоть представляешь, что будет, если эта история всплывет? Какими шикарными прозвищами нарекут следующего императора? Скупой и неблагодарные будут самыми милыми словечками в списке», — заговорил Дмитрий Алексеевич. Государь Российской империи тяжело вздохнул и откинулся в кресле задумчиво барабаня по столешнице. Молчание затягивалось, тишина начинала давить, и Нарышкин уже подумал, что пронесло, когда император задал самый главный вопрос. «А кто стрелял-то, Витя?» Боярин раздраженно дернул щекой. «Хороший снайпер работал, государь. Дорогой военный. Такого себе мало кто может позволить», — ответил Нарышкин, после чего добавил уже тише. «Если ты понимаешь, о чем я говорю, государь». «Понимаю», — протянул император, рассматривая узор на стене за спиной Нарышкина. «Отчего ж не понять?» А затем его величество перевел тяжелый взгляд на боярина и произнес. «Понимания мало. Нужно доказать, Витя». «Сможешь доказать? Дам тебе княжеский титул. А не сможешь?» Государь сделал паузу. «Ну, ты и сам все знаешь. Что я тебе буду рассказывать?» Нарышкин нервно сглотнул, думая о том, что с одной стороны вроде бы пронесло, а с другой стороны все стало еще хуже. Императорский Московский университет. Александр Мирный. Состояние беспамятства – не самый мой любимый вид отдыха, прямо скажем. Даже сны я предпочитаю без сновидений, потому что частенько в мою милую ламповую новую жизнь прорываются не слишком приятные истории из прошлой. Мне виделось, что я снова лежал в полевом госпитале, и нас бомбят. А датчик рядом с моей койкой пищит противно-противно, и хочется швырнуть его об пол к чертовой матери, но руки не поднимаются. «Пищит и пищит, пищит и пищит, пищит и...» В нос ударил резкий запах больницы. «Не такой, как в полевом госпитале, и не такой, как в госпиталях столичных. Другой, как будто бы свежее. И ткань кровати ощущается намного чище. И даже не просто чище, а словно нежнее. Не грубый дешевый хлопок, а прямо гостиничный вариант. Но датчик все равно пищит, сука. Сейчас точно разобью». Я с трудом разлепил глаза и, наверное, целую минуту пялился в пространство, пытаясь осознать, кто я и где, собственно, нахожусь. Шикарная светлая палата, дорогое оборудование, мягкая белая постель с электрическим пультом управления, девушка, задремавшая в кресле, наручники на обеих руках, которыми я прикован к кровати. «Так, стоп». «Не наручники, магические блокираторы, и не девушка, а Василиса». «Васька!» — тихо позвал я Корсакову, и там мгновенно распахнула глаза. «Ох!» — выдохнула девушка, подскочив на ноги и в один шаг подойдя ко мне. Василиса смотрела на меня такими огромными испуганными глазами, словно я остался калекой. Ну, или в крайнем случае уродом. «Как ты?» — тихо спросила девушка, касаясь моей ладони. Я посмотрел на наши руки и переплел пальцы. Сжал и разжал кулак на второй руке, пошевелил ногами. Все вроде бы на месте и даже работает как положено. «Ты почему смотришь на меня с таким ужасом, словно мне с лица кожу сняли?» — спросил я, готовясь к худшему. Что ж, худшее наступило. Корсакова моргнула один раз, другой, затем словно сделала предупреждающий выстрел в воздух, всхлипнула и разрыдалась. «Я испугалась, дурак!» — заявила она. «Я так за тебя испугалась!» Девушка закрыла лицо руками, а я подумал, что вместо страстного поцелуя «Слава богу, ты выжил!» мне достался водоразлив. «Есть в этом мире справедливость вообще, а?»